Конечно, такая типология художественного дарования применительно к Герцену и Гончарову несколько условна, но во многом она и верна. Воссоздание Гончаровым в обыкновенной истории хорошо знакомой ему романтики, отчасти и пережитой им самим в молодости, имело большие эстетические последствия. Художественный психологизм тех страниц романа, что посвящены Александру Адуеву, отличается впечатляющей широтой и детализированностью. Каково же отношение Гончарова к романтизму как к типу творчества? Вопрос непростой. Поскольку Адуев — поэт, и многие важные черты его натуры выявляются в его стихотворных опытах, естественно, романтических, поскольку авторская ирония распространяется и на последнее. Романтизм молодого стихотворца также безжизнен, вторичен, заимствован, что насмешливо и констатирует дядюшка. Подлинный, классический романтизм тут ни при чем, и не следует воспринимать обыкновенную историю как некий якобы исторический этап борьбы русского реализма с романтизмом. А ведь для того, чтобы понять место романов Гончарова в широком контексте развития всей русской литературы, надо заметить и их преемственность от классического романтизма. Это видно уже в обыкновенной истории. Романтизм как западноевропейский, так и русский в своих лучших образцах дал мировой литературе художественный принцип развития самодвижения личности. И это породило художественные открытия в последующих направлениях искусства. То изображение диалектики души, которое заметил Чернышевский в творчестве молодого Льва Толстого, было подготовлено выдающимися художниками-романтиками. Гончаров объективно продолжил опыт романтической литературы, но, конечно, на новой, реалистической основе, то есть с недоступным для романтизма пониманием связи личности со средой, с обстоятельствами. Внутреннее движение, пестрая гамма чувств, меняющееся настроение Александра Адуева — все полно художественной правды и диалектики в обыкновенной истории. Сказанное в немалой степени проясняет многое в будущем творчестве Гончарова, и особенно в «Обрыве», где теперь уже у Адуева, преемника Ленского, выступает свой литературный преемник Борис Райский, мечтатель, поэт и художник, артист. Но осознав, что между романтизмом и реализмом нет большого разрыва, писатель и на романтику, как нравственное состояние, будет смотреть более широко. Во всяком случае, как художник, тщательно ее изучавший, найдет в ней много прекрасного. Не здесь ли секрет привлекательности многих черт героев «Обрыва», да и вообще популярности этого романа? Подводя итоги своим главным творческим достижениям, Гончаров сказал: «Я вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общую нитью, одною последовательную идеей перехода от одной эпохи русской жизни, которую я переживал, к другой». В такой характеристике есть рациональное зерно. Но связь между романами можно увидеть и в трактовке романтики, в эволюции ее художественно-психологического содержания. Особенно связь между обыкновенной историей и «Обрывом». Но до создания последнего пройдет еще много лет, насыщенных интенсивным творческим трудом. Через год после завершения первого романа Гончаров публикует «Сон Обломова», главу из будущего великого романа. В ней критика отметила фламандское мастерство писателя. Дело, конечно, было не только в изобразительном мастерстве автора, а в глубоком реализме отрывка, в объяснении истоков поведения знаменитого литературного персонажа. Историческая обстановка, впрочем, не благоприятствовала творческой активности. Начиналось мрачное семилетие в России, длившееся до середины 50-х годов. Пресечением всяких свобод в духовной жизни, в том числе литературной, власти пытались спасти страну от западноевропейских революционных брожений конца 40-х годов. Гончаров прерывает романическую деятельность, а в 1852 году отправляется в кругосветное путешествие на военном фрегате «Паллада». Двухлетнее пребывание на корабле имело своим результатом двухтомные путевые очерки «Фрегат Паллада». Уже зрелый большой писатель Гончаров мог рассказать в них об увиденном красочно и достоверно. Страницы записок показывают широту общественного, социального, экономического мышления писателя. Для художника и в очерковом повествовании проблемы экономические и социальные становятся проблемами психологическими. Гончарова поразила нивелировка личности в Англии с ее промышленной цивилизацией. Гоголь в свое время ужаснулся превращению человека в вещь. Гончаров выражает тоже горестное изумление, видя превращение человека в придаток машины. Главная ценность гончаровских очерков не в этнографических и географических сведениях, а именно в социально-психологических выводах писателя относительно увиденного. В стиле же повествования также отразилась психологическая, эмоциональная активность автора. Описательные картины полны лирического чувства, они замечательны сопоставлениями, ассоциациями с жизнью далекой, но родной России. Гончаров писал: «Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее». Во второй половине 50-х годов Гончаров воплощает давний замысел, создает Обломова. По отчетливости проблематики и выводов, по цельности и ясности стиля, по композиционной завершенности и стройности роман — вершина творчества писателя. Это и вообще центральное произведение в русской литературе по эпической масштабности художественного исследования российского дворянского байбачества. Здесь представлен художественный тип необычайной социальной и психологической емкости. Его обобщающее значение, вышедшее далеко за временные и национальные рамки, в полной мере неосознанно даже в XX веке. Видимо, ощущением этой непроясненности могучего художественного образа Обломова можно объяснить безуспешные попытки найти в этом персонаже позитивные, чрезвычайно привлекательные черты. Здесь нет ничего удивительного, беда только в гипертрофии подобных черт. Хотя Обломов, вероятно, у многих читателей вызывает больше симпатии, чем Андрей Штольц, это еще не основание для того, чтобы считать Илью Ильича положительным национальным типом. Классическая оценка Обломова, данная революционером-демократом Добролюбовым, как существа, демонстрирующего свое полное духовное банкротство во всех сферах жизни, остается неопровержимой. Странная, внешне парадоксальная, но по существу закономерная смесь барства и рабства, отмеченная Добролюбовым, никак не выражает жизнедеятельных начал русской нации. Известно, какой широкий смысл видел Ленин в понятии «обломовщина». Образ Обломова для Ленина был олицетворением социальной косности и отсталости, мешающих историческому прогрессу нашего государства. Владимир Ильич призывал бороться против усыпляющей роли российских Обломовых, сохранившихся и после социалистической революции. Бесспорно, в романе нет и признаков авторской односторонности в подходе к главному герою. Эстетическое богатство этого образа основывается на художественном анализе противоречий в человеческой природе. В характере Обломова силен элемент драматизма. Этим-то и объясняются подчас возникающие симпатии читателя к этому персонажу. Гончаров подчеркивает драматизм самосознания героя. Он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть, теперь уже умершее, Или лежит оно, как золото, в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой, но глубоко и тяжело заварен клад дрянью наносным сором. Здесь виден вообще один из принципов реалистической трактовки художественного характера, как он осознавался в 60-е годы всеми крупными писателями и критиками. Добролюбов, например, считал, что художник просто обязан показать, как сквозь наплывные мерзости просвечивается истинная человеческая натура. Обломов чистосердечен, мягок, у него не потеряно драгоценное нравственное качество совесть. Субъективно он не способен сотворить зло, более того, у него однажды находятся душевные силы для добра, отношения к Пшеницыной и ее детям. Но степень объективной моральной ценности Обломова все же невелика. Если даже близкие люди... Если чувство прекрасной женщины Ольги Ильинской не в состоянии приобщить Обломова к деятельной жизни, то и в самом деле не погружено ли его светлое начало в могилу? Обширная сюжетная экспозиция рисует картину духовного запустения героя. Внутреннее единство барина и опустившегося слуги Захара, трагикомическое по своей сути, воспринимается как фарсовый вариант морального умирания Обломова. Захар — некое отражение Ильи Ильича, модификация обломовщины, и в этом своем значении его образ дополнительно выявляет, обнажает омертвение духовной природы Обломова. То, что Обломов помещик, немаловажное, а серьезное, решающее обстоятельство при оценке этой сущности. Благо бы еще оставалось помещичье начало у Ильи Ильича в одних бытовых привычках. Нет, оно даже в его, пусть пустопорожних, планах и мечтаниях. Он несет социальную ответственность за судьбу Захара, по сути, трагическую, хотя, разумеется, старый слуга этого не понимает. Однако Обломов не осознает своей вины. Вполне в духе своей социальной психологии возводит хулу на всех крепостных. В одном из своих маниловских прожектов он проговаривается, придумал новую меру построже против лени и бродяжничества крестьян. Но не крестьяне-ленивцы виноваты в байбачестве героя. Не леностью, а крепостным трудом 300 Захаров рождены Обломовы. Вот социальный смысл великого реалистического романа. Эту же содержательную функцию выполняет вся сюжетная структура романа, где иная антитеза — Обломов, Ольга Ильинская. Чернышевский в статье «Русский человек на рандеву» блестяще показал, как через нравственную слабость личности раскрывается ее общественная несостоятельность. Эта тема выступает в Обломове еще более остро. Личность, противостоящая Обломову в сюжетной коллизии романа, Ольга Ильинская, олицетворение подлинно человеческих и национальных качеств. Ее духовному миру свойственны гармония воли, ума, сердца и деятельного добра. Невозможность для Обломова понять и принять эту высокую нравственную норму жизни оборачивается неумолимым приговором ему как личности. Нельзя исключить возможность в дальнейшем драматической судьбы Ольги, ставшей в итоге женой скучно-делового и эгоистичного Штольца, но не будет ли здесь вины Обломова?